Глава 39. Меньшее зло. Артур не стал брать с собой огонь. Глаза быстро приспособились к темноте, а дым факела отбивал обоняние. За последнюю неделю он трижды выбирался из города и трижды возвращался назад, переодеваясь и меняя лошадей, чтобы не маячить на породистом животном. Коня он оставил на попечение Левы, а поклажу и оба ствола спрятал в капсуле. В городских катакомбах автомат ему не помощник. Спустя 4 года Артур вернулся туда, откуда начинался его путь наверх. Проходя по гулким коридорам 5-го отдела, он испытал смешные чувства. Вот шахта, по которой он карабкался с липкими от ужаса руками, не представляя, что ждет его наверху и обмирая от каждого шороха. А за этой дверью, где они с Мирзаяном и Денисовым в незапамятные времена обсуждали очередной матч или новенькую сотрудницу, он впервые столкнулся с лысым псом. Сегодня вечером он был вполне настроен на такую встречу, но институт хранил молчание. Артур слышал, как в глубинах чердака любовно перекликались голуби и дребезжала на ветру оторванная оконная рама. Институт был мертв, как океанский лайнер, навсегда потерявший свою преданную команду. «Навсегда», — повторил Артур. Слово каталось на губах, словно засохшая ягода, безвкусная и чуточку горькая. Команды зачистки, несомненно, побывали здесь еще раз, но оба корпуса не сочли пригодными для жилья. Исчезли остатки паркета, деревянные перила и двери. Вынесли даже стенные панели. Словом, все, что могло гореть. Следы десятков сапог взбаламутили вековую пыль. Доблестные клерки даже сняли ботинки с трупов, валявшихся на лестнице. Он спустился в канализацию через люк котельной. Большая труба имела слабый уклон, и он прикидывал, что метров через 200 окажется под руслом Невки. Артур считал шаги. В пространстве, где ни зрение, ни обоняние не могли зацепиться за какой-то достаточно верный ориентир, приходилось полагаться на шестое чувство или считать шаги. Через 50 метров коваль вышел к развилке и разглядел высоко над головой маленький рваный кусочек неба. Он угодил в один из канализационных коллекторов. Грязь под ногами уже не чавкала, а хрустела, как пересохшие листья. Если предыдущий отрезок был почти свободен, то впереди трубу на треть заполняли многолетние отложения. Артур дотронулся до огромного вентиля. Что-то хрустнуло, и половина железного колеса осталась у него в ладони. Из прогнившего косого фильтра шелестящим дождем посыпался поток ржавчины. Здесь даже не пахло гнилью. Очевидно, сточные колодцы находились выше уровня мостовой, или вода уходила в почву сквозь трещины. Еще через 50 шагов коваль начертил угольком крест на вогнутой стене трубы. Теперь ему приходилось идти согнувшись, рискуя зацепить головой свисающие из люков обломки лестниц и куски арматуры. Грязь стала чуть жиже, и далеко впереди послышался какой-то равномерный ухающий звук, словно работала помпа. Потом он услышал запах, почти незаметный, но это был тот самый запах. Окажись Артур здесь 4 года назад, он не почувствовал бы ничего, кроме паники и дикой клаустрофобии. Со всех сторон ему бы чудились клыки и когтистые лапы. Он медленно продвигался вперед, ухающий звук стал ближе. Теперь среди глухих тонов различалось металлическое звяканье. Либо труба проходила вблизи ветки метро, где заключенные откачивали воду, либо на поверхности над одним из люков работал мотор. Внезапно труба стала шире. Артур приподнял нос, шевеля в темноте ноздрями, точно терьер, выслеживающий лису. Он не сразу догадался, где находится. В конце концов, сюда приглашали на экскурсию не каждого горожанина. Труба никуда не исчезла. Она плавно сворачивала, но в месте поворота, очевидно, произошел разрыв. Сразу за разрывом жерло перекрывала толстая решетка, а за ней Артур чувствовал следующую, с более мелкой ячейкой. Еще он чувствовал впереди огромную массу металла и воду, много тонн стоячей цветущей воды. До сих пор в подземелье не встречалось ни мокриц, ни других насекомых, любящих влагу. А теперь Коваль слышал неумолчное зудящее пение сотен комаров. Он находился на границе очистных сооружений, на первом форпосте. Мощный стальной каркас, удерживающий переплетение труб и очистные ванны, просел под собственной тяжестью или его подмыли грунтовые воды. Артур мелкими шагами добрался до места разрыва. Труба под ногами слегка раскачивалась. Он оценил расстояние до решетки 2.5 метра, опустился на четвереньки и ощупал край. Запах стал сильнее. Из провала тянуло сырой землей, но он уже не сомневался, что придется прыгать. Трещина уходила слишком глубоко. Он щелчком вслепую убил комара, затем еще одного. Можно было вернуться и попытаться пройти с другой стороны и потерять еще 3 часа. 3 часа он ползает под городом. Нет, случайностей не бывает. Если ему суждено подохнуть в этой дыре, то не играет роли, через какой люк он поймает за хвост свою смерть. Коваль оттолкнулся и прыгнул. Ноги повисли над пропастью, но руками он намертво вцепился в решетку. Фильтр давно держался на честном слове, осталось его только раскачивать. Спустя 1/4 часа его пальцы кровоточили, плечи и колени онемели от напряжения, но прутья подались. 2-ю и 3-ю решетки Артур выбил с одного удара. А дальше труба закончилась, а он не удержался на скользком порожке и полетел в воду. По счастью, тут оказалось совсем не глубоко, но воняло так, что Артура чуть не вырвало. Впервые за годы он почувствовал себя некомфортно босиком. Ступни точно погрузились в ледяной шевелящийся кисель. Здесь, в очистных ваннах, кишела жизнь. И жизнь не в самых приятных ее проявлениях. Слава богу, он влил в себя достаточно снадобий Анны и не боялся заразиться. Артур уже понял, что к центральной городской станции этот подвал не имеет никакого отношения. Скорее всего, он пробрался в сточную систему одного из крупных заводов. Как и прежде, он не видел низги, но обострившееся восприятие подсказывало, что подземное сооружение имеет по крайней мере 3 уровня и занимает 1000 квадратных метров. Он успокоил дыхание, вытер руки о штаны и шагнул на узкий металлический мостик. Мостик подозрительно заскрипел, но Коваль уже ничего не слышал. Он увидел глаза. 2 голубые льдинки перемещались в 1.5 метрах над ним, затем замерли. К ним присоединилась еще 1 пара, чуть больше первых. «Хорошая собачка», — сказал Артур и потянул за лямку рюкзачка. «Смотри, какая вкуснятина у меня есть для тебя. Хорошая собачка». Он вспомнил, как точно так же подлизывался к лысому крокодилу в курилке. Коваль чувствовал, как еще один буль подкрадывается сзади, совсем молодой, почти щенок. Он подкрадывается, а сам очень боится человека. Замечательно. Человек шел на запах и не ошибся. Здесь у них гнезда, и наверняка есть выход к реке, куда псы выплывают за рыбой. Но еще больше человека возбуждало то, что он их слышал. В отличие от плюющихся червяков с пожарища, разум собак был открыт для него. И разум не был враждебным. Они не доверяли, они боялись. Они готовились защищать щенков, они страшно хотели есть, но они слышали и откликались. Артур не видел щенка, которого кормил с рук. Потом к нему подплыли еще 2, совсем маленькие. Толкаясь и ворча, они принялись сражаться за кусок бекона. Их мать заволновалась и негромко рявкнула из темноты, но Артур успокоил ее одним ласковым прикосновением мысли. «Хорошие собачки», — повторил он, вытряхивая последние крошки. «А теперь мне нужно, чтобы вы пошли и привели остальных. Я отведу вас туда, где много-много свежего мяса. Я отдам вам целую свинью, не целое стадо свиней». Он без труда представил себе это стадо, освежеванные дымящиеся туши на крюках, и швырнул этот образ собакам. Булей трясло от возбуждения. «Приведите сюда остальных, приведите всех. У нас будет самая сильная, самая смелая стая». Его волосы взмокли от пота. Артур чувствовал, как непроизвольно дергаются мышцы на щеках и под глазами. Удерживая волю на пике, на самом острие сознания, он раздувал внутри себя огонь вожака. Стая приняла его за своего, но не к этому он стремился. Они должны были готовы умереть за вожака. В 3 часа ночи Коваль вывел их к скотобойне. Точнее, его вывели туда були, Но сами псы давно бы уже не отважились на такой поход. Как и положено, бойни имелись у каждого из трех рынков, но их охраняли не хуже арсенала. По периметру цеха прогуливалась шестерка матерых волков и сторожа с пулеметами. Волки свободно бегали между двумя линиями колючки, и до прихода утреннего смотрителя никто бы не отважился к ним подойти, кроме одного человека. Артур позволил волкам облизать себе руки. Затем выдернул щеколду и выпустил их во внутренний двор, туда, где носился кислый аромат забоя, и вокруг дубовых колод валялись кости животных. Выскочившие на шум сторожа, не протестуя, отдали колдуну оружие и ключи от бетонного ангара. В стойлах, чуя хищников, исходили пеной коровы. За перегородкой оглушительно верещали свиньи. Артур запер горе охранников в сторожке и позволил волкам выпотрошить свинью. Пока волки насыщались, они были неуправляемы, и Артур не смел к ним подходить. Потом он запер их в сараечке и привалил дверь. Настала очередь его стаи. Их собралось несколько сотен. Многие пришли под землей по водопроводу и канализации. Они пробирались дворами и плыли по каналам, неуловимыми тенями пересекали проспекты и бесшумным валом катились по заросшей травой переулкам. Лева был прав. Военные вытеснили дикую живность из центра. Большинство булей обитали в новостройках, стараясь держаться Невы. Коваль знал, что не имеет права показать робость, но внутренне он содрогнулся. Разлагавшаяся в водах Балтики химия превратила животных в ходячие экземпляры для кунсткамеры. Более того, в темноте ему показалось, что на зов откликнулись не только собаки. Во всяком случае, не совсем собаки. Он отрезал себе изрядные ломоть грудинки и зажарил над огнем в будочке охраны. Не подкрепившись, не стоило и думать, чтобы двигаться вперед. Он потерял слишком много сил под землей, но Бердер сказал бы, что сделано неплохо. По другую сторону забора, окружавшего базарные ряды, надрывались обычные собаки. Сделано неплохо, но главное только начиналось.